Сквозь широкую дверь веранды в комнату падал солнечный свет. В дальнем конце помещения стоял большой концертный рояль, а люди в летних нарядах сидели кто за карточным столиком, кто в шезлонгах, какие на каждом шагу находились на морских курортах. И вдруг я поняла, что никто из этих людей не шевелится. Я посмотрела на них как можно пристальней, чтобы разгадать тайну их неподвижности. Я увидела мужчин и женщин, а также юношей и девушек примерно такого же возраста, как я сама. Но лица их были настолько одинаковы, как будто эти больные долгое время пролежали где-нибудь в камышах, вдали от солнечного света, присыпанные сверху бледным и мелким прахом. А потом я заметила, что кое-кто на самом деле шевелится, но движения были настолько мелкими, настолько по-птичьи, крошечными, что я их, конечно же, сперва просто не различила. Мужчина с лицом серого цвета считал карты из игральной колоды. Одна, две, три, четыре. Вначале я решила, что он проверяет, все ли карты на месте. Но, закончив свое занятие, он перевернул колоду и начал все сначала. Рядом с ним рыхлая дама играла с веревочкой, унизанной шерстяными шариками. Она передвигала шарики к одному краю веревочки, а затем начинала перегонять их на другой край. У рояля какая-то девушка листала ноты, но когда она увидела, что я наблюдаю за ней, сердито набычилась и разорвала партитуру пополам. Мать взяла меня за руку, и следом за ней я вошла в гостиную. Мы сели, не говоря друг другу ни слова, на жалкий диван, поскрипывавший каждый раз, стоило кому-нибудь шевельнуться. Затем мой взгляд скользнул в сторону людей, сидящих в тени зеленой тяжелой портьеры. И мне показалось, что я очутилась в витрине огромного магазина. Фигуры вокруг меня не были живыми людьми. Это были манекены, витринные манекены, раскрашенные, чтобы походить на живых людей, и расставленные или рассаженные в позах, призванных имитировать живую жизнь. Я карабкалась вверх, и передо мной плыла спина доктора Гордона в темном пиджаке. Внизу, в холле, я пыталась спросить у него, что это за штука такая, шоковая терапия. Но стоило мне открыть рот, я не могла произнести ни слова. Только глаза мои вылезали из орбит и пялились на знакомое улыбающееся лицо, плывущее передо мной, как тарелка, на которую щедрой рукой наложили всяческие посулы. На самом верху лестницы ковровая дорожка закончилась. Ее сменил голый коричневый линолеум в коридоре с белыми наглухо закрытыми дверями. Пока я шла следом за доктором Гордоном, одна из дверей вдали приоткрылась, и оттуда донесся вопль. Кричала женщина. И сразу же из-за поворота перед нами появилась медсестра, ведущая женщину с распущенными и всклокоченными волосами, одетую в синий халат. Доктор Гордон посторонился, давая им пройти, а я буквально притиснулась к стене. пока женщину, машущую руками и сопротивляющуюся жесткой хватке медсестры, проводили мимо нас, она без умолку повторяла: –